Маккинон постучал по той же двери. «И что мы здесь будем делать?» «Действительно, что?» Джемисон сел на бочку с краской и задумался. «Существуют, я бы сказал, три возможности. Мы могли бы спустить сюда воздушный компрессор, просверлить дырку в переборке на уровне плеча и вытеснить воду, что было бы прекрасно, если бы мы знали, на каком уровне находится дырка в корпусе. Но мы этого не знаем. Кроме того, существует возможность, что сжатый воздух из балластного отсека освободится раньше, чем мы успеем вставить носик шланга со сжатым воздухом в сделанное нами отверстие. В итоге еще больше воды наберется в балластный отсек. Или же мы можем укрепить переборку. Третья возможность заключается в том, чтобы ничего не делать. Лично я стою именно за это. Водонепроницаемые переборки достаточно толстые. Конечно, нам придется сбавить скорость. Ни одна переборка не выдержит давления, если судно идет на полном ходу и имеется огромная пробоина в его корпусе. «Да, огромная пробоина — это серьезно», — сказал Маккинон. «Пожалуй, мне надо взглянуть». Было очень холодно. Шел густой снег, и почти закоченевший Маккинон с трудом поднялся на кормовую часть палубы, которая из-за того, что двигатели стояли, тяжело раскачивалась на волнах. Бледный свет дуговых ламп заливал палубу. Джемисон, Фергюсон и МакКримон напоминали собою привидения в белых саванах. Маккинон выглядел не лучше. Вода на его водолазном костюме при температуре в 35 градусов ниже нуля стала превращаться в лед. Жест со стороны Джемисона, и МакКримон нырнул в машинное отделение, а Фергюсон тут же убрал лестницу. Джемисон взял Маккинона под руку и провел его в надстройку, где тот наконец-то смог снять свое снаряжение. Зубы у него без конца лязгали. «Чертовски плохо видно, да, боцман?» «Не то слово, сэр. А еще в этом мерзком резиновом костюме...» Он показал на дырку на уровне груди. «Зацепил за какую-то металлическую штуковину. Через эту дырку в костюм попала вода. О, Боже! Да вы ж совершенно замерзли. Быстрее, быстрее!» В своей каюте, точнее, в том, что от нее осталось, Маккинон быстро скинул с себя водолазный костюм. «Вам удалось обнаружить повреждение?» «Да, труда это не составило. Дырка не такая уж большая. Величиной с мой кулак». Джемисон улыбнулся. «Стоило ли рисковать, заполучить воспаление легких, чтобы только это узнать? Я схожу на мостик. Встретимся в капитанской каюте». Когда, переодевшись в сухое белье, но все еще дрожа от холода, Маккинон прошел в капитанскую каюту, там уже находились Джемисон и Нейсбай. Сан-Андреас вернулся на прежний курс и постепенно набирал скорость. Джемисон протянул ему стакан шотландского виски. «Боюсь, боцман, что запасы капитана убывают просто устрашающими темпами. Зато виски уменьшит риск заболеть пневмонией. Кстати, мы восстановили внутреннюю связь с госпиталем. Я уже переговорил с мистером Паттерсоном и с капитаном. Сказал им о том, что в такую погоду вы решили спуститься вниз и посмотреть, что там произошло. Они сказали, что вы просто сошли с ума». Капитан Боун редко ошибается. Это факт.